После того памятного случая он не переставал думать о ней. Конечно, лейтенант Грин была не единственным инструктором в виртуальном пространстве полигона, но он ждал именно ее. Зачем? Он не знал ответа. Просто было приятно слышать ее голос, иногда мельком различать черты лица за проекционным забралом гермошлема. Но что ему удавалось чаще и легче всего, так это в очередной раз погибнуть от твердой, не знающей промаха руки лейтенанта Шейлы Грин. В тот день для него тоже ничто не предвещало беды. На полигоне шли обычные занятия. Он стоял за обломком бетонной стены и слушал, как Шейла спокойно разъясняет курсантам принцип действия и устройство импульсной винтовки и М-12. На соседнем рубеже тренировалась другая группа, и голос инструктора, долетавший оттуда, неприятно диссонировал со спокойными, обстоятельными пояснениями Шейлы. Капитан Джон Даггер, по мнению мишени, был груб. Вот так. Не больше, но и не меньше. «Недоноскам, которые не в состоянии усвоить такую малость, как работа собственного оружия, гарантирована верная смерть в первом же бою», — орал он. «Вы пришли в космическую пехоту, а не в детский сад. Смотрите, как это делается». Инструктор на соседнем рубеже привстал, чтобы поразить мишень. Но случилось нечто непредвиденное, заставившее его разразиться новым потоком брани. Среди руин многоэтажки попросту не оказалось привычной покорной цели. «Чтобы этих программистов мозги повылазили!» Он задрал голову к хмурым небесам полигона и раздраженно проорал, обращаясь к кому-то невидимому. «Мишень на третий рубеж! Уснули там, что ли?» Он зря надрывал глотку. Мишень на третьем рубеже была, просто она не стояла на месте. Гибкий силуэт в изодранной и местами опаленной экипировке полз между обломками бетонных стен, по широкой дуге обходя орущего инструктора. Это был еще один момент истины. Подопечный Шейлы внезапно понял, что не только он один начал каким-то образом воспринимать факт собственного бытия. Просто ему не приходила в голову мысль, что можно уйти со своей позиции и каким-то образом воздействовать на реальность, что-то изменить в существующем порядке вещей. А вот обитателю третьего рубежа так не казалось. Очевидно, под воздействием хамоватой методики обучения у мишени номер 3 сформировался свой взгляд на способы самовыражения. Второй, затаившись за обломком стены, ясно видел и понимал это. Проскользнув между двух сложившихся домиком стеклобетонных плит, третий оказался в двух шагах от раздраженно орущего инструктора, прямо за его спиной. В неверном фантомном свете полигона серебристой рыбкой сверкнула сталь десантного ножа, когда тот взвился по короткой дуге и вонзился в шейные кольца бронескафандра, раздвинув пластины брони в единственном уязвимом для холодного оружия месте. В точности, как учил сам капитан Даггер на одном из прошлых занятий. Ноги инструктора подкосились, под гермошлемом что-то забулькало, и его силуэт вдруг начал таять, ускользая из виртуальной реальности полигона. Но прежде чем это случилось, третий спокойно вырвал из рук капитана импульсную винтовку. Ошарашенные, парализованные таким оборотом событий курсанты не успели, да и не решились ничего предпринять. Откуда они знали? Быть может, все случившееся на их глазах какая-то хитрая, заранее спланированная демонстрация? Шейла вздрогнула и отвлеклась от объяснений, когда на соседнем рубеже вдруг трескуче взметнулся шквальный огонь, в звуках которого ее опытный слух мгновенно уловил ритмику беспорядочной перестрелки. Капитана Даггера она старалась игнорировать, считая того законченным, неисправимым кровожадным ублюдком. Ее вообще удивляло, какими извивами штабной политики он попал в инструктора. По мнению Шейлы Грин, доверять таким личностям воспитания будущих гарантов безопасности, как гордо именовались в официальных сообщениях отряды космической пехоты, подчиненные всемирному правительству, было чистейшей воды безумием. Но, к сожалению, вопросы кадровой политики лежали вне ее компетенции. Привстав из-за укрытия, она посмотрела в сторону соседнего рубежа. Как раз в этот момент очередного курсанта прошила форсированная очередь из ИМ-12. «О, Фрайк!» Шейла была вне себя от изумления. «Всем оставаться на местах!» — резко приказала она своим подопечным. «Носа не высовывать из укрытий!» Второй видел, как лейтенант рванулась к соседнему рубежу и понял, что сейчас произойдет, ибо третий уже расправился с курсантами и искал для себя новую цель. «Ей нужно помочь!» В этот роковой миг он отчетливо понимал, что Шейла не сможет на равных противостоять фантому, который терпеливо усваивал все, что преподавалось на пространстве виртуального полигона. Он ничего не забывал и по определению не мог ошибиться. Лейтенант Грин, конечно, не думала ни о чем подобном. Поначалу она даже не нервничала, только злилась. Наверное, капитан Даггер попросту свихнулся, раз начал палить по своим ученикам из импульсной винтовки. Даже в том случае, если его недоноски 100 раз заслужили подобное наказание. «Эй, Джон, ну-ка прекрати!» — с недобрыми нотками в голосе выкрикнула Шейла, вскарабкавшись по отвалу раскрошенного бетона, разделявшего рубежи обучения. «Выходи по-хорошему!» Ответом ей послужила звонкая тишина, внезапно воцарившаяся над виртуальными руинами. Лишь где-то неподалеку стонал раненый курсант. «Ну хорошо, капитан», — зло подумала Шейла, сбежав вниз с бетонной насыпи. «Сам напросился, теперь не обижайся». Увидев курсанта, который, оставляя кровавый след, умудрился заползти под нависающую над развалинами полуподвала бетонную плиту, она присела рядом. «Курсант, ты меня слышишь?» — тихо спросила она, одной рукой нащупав замок на стыке шейных колец его гермошлема, а другой удерживая в готовности свою импульсную винтовку. «Курсант, ответь! Ты меня слышишь?» — с тревогой переспросила Шейла. Ее пальцы оскальзывались на липком от крови замке его гермошлема. Вместо ответа послышался сдавленный, болезненный вскрик, когда соединительные кольца все же отскочили в стороны. Шейла торопилась. Она знала, что в сенсорном костюме, который так хорошо имитирует ранение, можно запросто погибнуть от болевого шока. Выключатель находился на внутреннем ободе забрала, но курсант не сумел побороть боль и дотянуться до него языком. Легкое касание сенсора, и силуэт несчастного задрожал и стаял, отпуская его рассудок в реальность пропахшего потом и страхом индивидуального тренировочного сегмента. Шейла только успела поднять голову, и в этот миг к ней метнулась стремительная тень. Конечно, она могла последовать за курсантом, стоило лишь коснуться сенсора. Но, во-первых, на соседнем рубеже ждали своего инструктора ее подопечные, а во-вторых, не в привычке лейтенанта Грин было уклоняться от боя, особенно когда его пытались навязать ей столь явно и откровенно. Она встретила атакующего ударом приклада и нож в его руке. Вместо того, чтобы пронзить уплотнитель подвижных шейных колец скафандра, описал замысловатую дугу, окончившуюся ничем. Лейтенант Грин пружинисто вскочила. «Послушай, Джон!» Она резко отпрянула, когда откатившийся после неудачного прыжка противник так же резко рывком поднялся. «Ты зарываешься, капитан!» Дыхание Шейлы было тяжелым, неровным. «Не дело калечить курсантов на учебном полигоне!» Она внезапно осеклась. Ее противник резко нырнул в сторону, подхватил импульсную винтовку, ту, что выпала из рук курсанта, и вскинул оружие. «Это не капитан Даггер», — в замешательстве поняла Шейла. «В нее целился фантом!» Уклоняться поздно. Она прекрасно знала, какую цену приходится платить в бою за миг промедления, особенно если имеешь дело с равным тебе противником. Время как будто замедлилось. Шейла видела его спокойное, хорошо смоделированное лицо, серые глаза с остальным прищуром и тень торжества, исказившего электронный облик в момент выстрела. Она инстинктивно отпрянула, хотя с такого смехотворного расстояния даже новобранец не промахнется. Но пуля лишь выбила бетонную крошку над ее головой. В момент выстрела сбоку внезапно появилась еще одна призрачная фигура. Стремительный удар, нанесенный в прыжке, сбил фантома с ног, припечатал спиной об угловатую стену руин. Но электронный убийца тут же вскочил, выхватил нож и бросился на непонятно откуда появившегося спасителя Шейлы. Она успела разглядеть лишь рваные, опаленные камуфляжи обоих. Две разительно похожие фигуры недолго решали, как им поступить. Еще секунда, и они покатились по щедро обогренной кровью земле, спокойно, размеренно, методично уродуя друг друга. Все произошло так быстро, что она не успела разобрать деталей короткой схватки. Обе призрачные фигуры вдруг начали тускнеть. По правилам полигона они уже были мертвы. Подчиняясь неосознанному порыву, находясь в полнейшем замешательстве, Шейла рванулась к ним, но единственное, что успела, это увидеть лицо своего негаданного спасителя, да еще заметить рукоять десантного ножа, торчавшую из его горла. «Кто ты?» — рухнув на колени, спросила Шейла. Казалось, он не понял ее вопроса. Или, быть может, он просто не умел говорить? Он же призрак, программа. «Кто ты?» Шейла хотела его удержать, но лишь схватила руками воздух. Его губы в последний миг все же шевельнулись, и она услышала тихое, как дуновение ветерка, слово